Глава 35. Йована сидела на кухне в небольшом доме Йона и ждала, пока доктор Дрожкович осмотрит старого цыгана и вынесет врачебный вердикт. Держа стакан с водой в руке, девушка наблюдала за хозяином. У Йона был задумчивый вид. Он стоял у окна и молчал. Тияна ушла домой, а сестры Йона вызвались помогать врачу при осмотре. Йована впервые их увидела. Баваль была самой старшей, она ни капли не походила на своего брата. На вид ей можно было дать года 23. Внешность у нее была самая обычная, волосы завязаны в простой хвост, а усталый взгляд говорил о том, что она с утра и до самого вечера занимается домом и отцом. Почему она не замужем, несложно было догадаться. Никому не нужна жена с больным, неходячим отцом в довесок. Ратри была не намного младше Баваль, но гораздо симпатичнее. В ее ушах красовались большие серьги, а на шее модное массивное украшение. Цыганкам шли такие побрякушки. Йована ни в жизни бы не осмелилась надеть нечто подобное, да и ей бы не пошло. Но подобная бижутерия сейчас пользовалась популярностью, значит, Ратри следила за модой и наверняка мечтала о хорошей жизни, собственной семье, заботливом муже. Но об отце она заботиться бы не перестала. Этих девушек Йована не видела ни на свадьбе Софии, ни на торжестве в честь помолвки Милоши и Ясмин. Может, они присутствовали на праздниках, но она мало обращала внимания на людей, потому что была увлечена Йоном. Доктор Дрожкович вышел из комнаты и сразу обратился к Йону. «У вашего отца серьезное расстройство психики. Я выписал ему лекарство, рецепт оставил на столе. Но рекомендую пройти терапию в психоневрологическом диспансере. Как я понимаю, у вас нет страховки». «Он согласен», — вставила Йована, подойдя к Йону. Тот даже рта не успел открыть. «Со страховкой мы разберемся». Доктор удовлетворенно кивнул и посмотрел на часы. Он намекнул, что ему пора уезжать, и девушка поспешила к выходу. «Спасибо». Йон протянул врачу руку. «Мы подумаем насчет больницы, но я не думаю, что мой отец сумасшедший. Ваш отец вполне нормальный, но не справился с последствиями психологической травмы. Психика у всех людей разная, и каждый переживает потери по-своему. Кто-то плачет, кто-то уходит в себя. Второй вариант самый тяжелый. Вашему отцу нужна медицинская и психотерапевтическая помощь. Признайте это». Доктор открыл дверь и вышел на улицу. Йована последовала за ним, но остановилась и обернулась. «Твой отец поправится». Затем тоже вышла и закрыла за собой дверь. Йон не понимал, почему Йована вдруг резко заинтересовалась его отцом. Йону всегда казалось, что эта часть его жизни всегда отпугивала Йовану. А теперь будто притянула. Спустя неделю дом Бахти все еще был погружен в тишину, но каждый воспринимал ее по-своему. Милош радовался, что София не плачет навзрыд, не кричит и не убивается в истерике. Анхель был настороже, посматривал на жену и не ловил от нее ответных взглядов. София почти не выходила из комнаты, сидела возле открытого окна, заламывая пальцы. Должно пройти больше времени, чтобы она приняла жизнь такой, какой сделал ее Ива. Это имя хотелось стереть из памяти, вырвать с корнем из жизни. София взяла тетрадь, которую дала ей Роза, и впервые за все это время открыла ее. Углубилась в чтение о девушке, которая полюбила красивого парня, но тот предпочел другую. Понятно было, что несчастная девушка — это Роза, а парень — Милош. Разлучница Ясмин в книге подробно не описывалась, но если ей и уделялось внимание, значит, она не вызывала негативных чувств у автора. Ясмин даже здесь была святой. Среди всех героев был человек, который вызывал отвращение. Он забрал главную героиню в плен и ставил над ней опыты. Это был никто иной, как и мерзительный Александр Зец. София посмотрела в окно и отложила тетрадь. Она ничего нового не узнала. Описана жизнь человека, который сильно любил без надежды на будущее. Просто любил, и этого ему хватало. Книга была написана литературным языком, но на этот факт София попросту не обратила внимания. Ее вообще интересовали только любовь и люди. Книга не уносила Софию в свой мир. Девушка часто отвлекалась и переводила взгляд в окно. Она смотрела на то самое дерево, возле которого стояла еще совсем недавно, поглаживая свой живот. Птицы свили гнездо, и мать уже сидела внутри него, высиживая птенцов. София резко задернула штору, погружая комнату в темноту, и продолжила читать. Роза несмело постучала в дверь и зашла в комнату. София перевела на нее безжизненный взгляд. «Безответная любовь ужасна», — прошептала она и передала тетрадь цыганке. «Тип, который запер девушку в лаборатории, гнусный ублюдок. Он умрет? В твоей книге девушка будет счастлива?» «Я еще не закончила ее. Роза забрала рукопись. История растянулась на несколько тетрадей. По мере взросления меняется характер героини. Ее взгляды на жизнь становятся другими. Откуда у тебя такие познания?» «Чтению и письму меня учил Анхель. Хотя уроки были нечастыми, я была прилежной ученицей и схватывала все на лету. Мне нравилось читать книги. Я прочитала сотни или тысячи книг. Мне нравится погружаться в другие миры. Это спасает от депрессии. Хочешь, я принесу тебе самые лучшие, и ты отвлечешься? «Пожалуй, принеси мне тетрадку номер 2», — кивнула София, понимая, что она привыкла к главной героине и даже видела в ней себя, такая же одинокая и несчастная, пусть и с любимым мужчиной, но с тяжелым грузом на плечах. «Тебе и правда понравилось?» — наивно поинтересовалась Роза. Она наверняка ожидала полного анализа текста, но София не стала говорить много. Ей хотелось остаться одной. «Правда». Дни летели быстро, но для Софии каждый из них был бесконечным испытанием. Она думала об Анхеле, о его жизни. Ради чего теперь жить ему? Смысл цыганской жизни в продолжении рода, в детях, в огромном количестве детей. И что бы он ни говорил, она была более чем уверена, что он жалеет о том, что связал свою жизнь с ней. Любому мужчине нужна здоровая жена. Она же теперь бесплодна. Иногда София будто оживала, и ей хотелось что-то делать. Она выходила из комнаты и помогала бабушке и Розе на кухне. «Не иди на поводу у эмоций», — напомнила ей бабушка Гюли. «Послушай меня, все уляжется. Доверься времени». София задумалась над этими словами, соглашаясь, но как только домашние собрались за ужином, негативные эмоции вновь одолели. Все радовались, что-то рассказывали друг другу. Даже Милош был улыбчивым и веселым. София смотрела на всех, улыбалась, а потом снова ушла в себя. Анхель вывел ее из задумчивости, положив свою ладонь на ее руку. «Ника просил передать, чтобы ты заехала в Цепелин. Он хочет сменить название». Этими словами он хотел привлечь ее внимание, хотел вызвать хоть какие-то эмоции. Раньше София стала бы возмущаться, ругать Ника, грозилась бы приехать к нему и устроить скандал. Сейчас она молчала. Просто кивала, соглашаясь и делая вид, что заинтересована. «А еще есть Бубамара», — напомнил Милош. «Мне бы помощь не помешала, и ругать никого не надо». Все пытались вернуть ее к жизни. «Я всех навещу», — пообещала София. «Приеду к Ника и зайду в Бубамару». Лечение Софии продолжалось дома. С самого начала бабушка была против лекарств, назначенных доктором для Софии. Она выкинула их в мусорное ведро, чем вызвала негодование Анхеля. Впервые он поднял голос на бабушку, достал лекарство из мусорного ведра и решил обрабатывать швы жены сам. София забрала у него мази, давая понять, что справится сама, но тут вмешалась бабушка. Вызвалась заниматься этим и использовала какие-то снадобья для быстрого заживления швов. Бабушка меняла повязки на животе, а София лежала на спине, смотрела в потолок и молча слушала бурчание старушки. На самом деле желания лечиться у нее не было. Если бы в животе все загноилось, она была бы этому только рада. Она была бы счастлива избавить от себя эту семью, особенно своего мужа, чтобы дать ему свободу. Не скоро, но София все же вышла из дома, когда никто этого не заметил. Милош был в Бубамаре, Роза в своей комнате, бабушка на кухне, а Анхель уехал в Обсидиан. Девушка шла по дороге в сторону центра поселка и всем, кого встречала, желала прекрасного дня. Солнце уже поднялось высоко, становилось жарко. В это время дня люди в основном сидели по домам, поэтому на ее пути встретилось немного цыган. Это радовало. Лишние свидетели ей были не нужны. Она зашла к Милошу в Бубамару, встретила там Тияну, которая так обрадовалась ее появлению, что побежала готовить молочный коктейль. Этот напиток София заказывала всегда, когда была беременная. Ее тянуло на молоко и сладкое. Сейчас он вызывал тошноту и отвращение. Милош сидел за столом, погруженный в отчеты и составление нового меню. Она обняла брата и поцеловала его в макушку. «Я так рад тебя видеть», — улыбнулся Милош. «Мне нужен совет по меню. Поможешь?» Он хотел вернуть ее к прежней жизни, но София, мило улыбнувшись, прошептала. «Ты прекрасно справишься сам. Не обновляй меню часто и спроси совета у Розы». У меня сложилось впечатление, что она прочитала поварскую книгу. София отстранилась и направилась к выходу. «А ты куда?» — удивился Милош. «Дойду до кладбища». «Я пойду с тобой». Он вскочил со стула, чуть не сбив с ног Тияну, которая несла на подносе молочный коктейль. «Не стоит», — тут же вставила София. «Я хочу побыть там одна». Милош резко остановился, прекрасно понимая сестру. Он тоже любил ходить к Ясмин один, чтобы поговорить с ней без свидетелей. Тияна застыла с подносом, понимая, что София пить напиток не будет. София вышла из кафе и направилась в сторону кладбища, но свернула на другую дорогу и пошла прямо в лес. Эта дорога выведет ее на нужное место, хотя этим путем она никогда не ходила, всегда ездила на машине, а сейчас хотелось пройтись. Шла она долго, стараясь не вслушиваться в неприятные звуки густого леса. Лучи солнца еле пробивались сквозь кроны деревьев. Здесь было темно, влажно и прохладно. Но София не обращала внимания на все это. Она шла будто под гипнозом. Иногда она запиналась о корявые корни, уродливо торчащие из земли, избавляла шаг. В какой-то момент она поняла, что плачет. Она остановилась, подняв взгляд, будто обращаясь к родителям. «Вы никогда бы не одобрили мой брак с цыганом. Александр оказался прав. Мне иногда кажется, что перед смертью вы дали ему наставление испортить нам с Анхелем жизнь. Мне сложно признать этот факт, но у вас получилось». Она вышла из леса и оказалась на месте, где впервые Анхель признался ей в любви, где они любили друг друга, вместе купались, и где она ответила ему согласием на его предложение о замужестве. Выйдя к озеру, она на пару секунд остановилась. Здесь все началось, здесь все и закончится. Она направилась ближе к воде, вспоминая, как заходила в озеро к Анхелю. Какое это было блаженство — любить друг друга там. Это воспоминание она унесет с собой в темные воды этого озера. Ее нога в босоножке ступила в прохладную воду, затем еще шаг, следующий. София легко заходила в воду, будто она затягивала и манила к себе, обещая избавить от боли, от других людей, от ее груза. Шаг за шагом, и вода была уже по плечи. Потом коснулась горла. Хотелось набрать воздуха в легкие, обычная реакция тела. Ее губы почувствовали воду. София закрыла глаза, понимая, что уже стоит на дне на носочках. Настало время сделать Анхеля свободным. Она очень любит его. Так сильно, что готова дать ему такое будущее, какое он заслуживает. Она думала о нем, когда погрузилась в воду. Потом внимание переключилось на дыхание. Надо было вдохнуть воды, но получался только выдох. Последние пузырьки побежали к поверхности. Вода выталкивала тело. И надо было быстрее хватать ее ртом, чтобы покончить с этим, как вдруг кто-то потянул Софию наверх. Чья-то рука больно схватила ее под грудью и силой вытолкала на поверхность. Девушка шумно вдохнула воздух вместо воды. «Сумасшедшая девушка!» — прогремел знакомый голос возле уха. «Ты ненормальная! Что ты делаешь?» По щекам Софии потекли теплые ручейки слез. Она не двигалась. Анхель тянул ее к берегу, ругаясь на цыганском. Софии впервые стало стыдно за поступок, который она не смогла завершить. Какого черта он здесь оказался? Но ничего не бывает просто так. И случайности не случайны. Анхель приехал домой именно тогда, когда София вышла из Бубамары и направилась в сторону кладбища. Отсутствие жены сразу его насторожило. Он боялся момента, когда она покинет территорию двора. Было два варианта. Либо она переборет свое горе и силы жить вернутся к ней, либо они покинут ее, и она начнет думать о легком выходе из сложной ситуации. Милош сказал Анхеле, что София ушла на кладбище. Это тоже ему показалось странным. Она боялась и избегала этого места. По приезде туда его догадки подтвердились. Она пошла другой дорогой. Он еле успел. Держа ее хрупкое тело в своих сильных руках, губами касаясь ее мокрых волос, он понял одно. Он никогда не отпустит ее. Это такая сильная любовь, когда жить ради другого становится самой важной целью в жизни. Как она могла так легко сдаться? Она всегда была сильной. Они выплыли к берегу, и Анхель прижал Софию к себе. Она громко разревелась, уткнувшись ему в грудь. «Отпусти меня!» Сквозь слезы вырвалось у нее, но, вопреки своим же словам, еще сильнее прижалась к нему. «Отпусти!» Он никогда не отпустит ее, но она сама не уйдет. Анхель приподнялся и коснулся ее лица, заглядывая в красные глаза. «Я никогда тебя не отпущу, запомни это. Ты моя на всю жизнь, но даже ее мне будет мало. Я хочу быть с тобой все последующие жизни». Его губы коснулись ее лба. София стиснула зубы и закрыла глаза, схватившись за его руки. Он часто дышал, грудь тяжело поднималась. От внезапной слабости не было сил встать и уйти подальше от воды. «Зачем ты хотела это сделать?» «У цыган есть одна традиция, которая мне не нравится», — прошептала она. «Вы не можете развестись. Я хотела освободить тебя от себя». Анхель опешил. «Освободить от нее значит самому умереть». Он снова заглянул в ее глаза и твердо произнес: «Больше никогда так не делай. Ты сильная, и ты не одна. Мы справимся вместе с любыми сложностями. И у нас будут дети. Мир полон несчастных детей, которые ждут своих семей. У цыган нет чужих детей. Все дети родные».